Глава 26. Тени в старом замке. Абе Исиноками получил письмо от Игава Тародзаэмона и схватился за голову. «Врача!» — закричал его секретарь. Было тихо, и во всех комнатах резиденции слышался лишь шелест шелков, похожий на шелест листьев тунга при ветре с моря. Чиновники бегали, согнувшись, с таким видом, словно собирались нырять в холодную воду. День ото дня становится все тяжелее управлять. Абе Исиноками удерживает в своих мягких руках государственные поводья, но рывки их становятся все сильней. В обществе невероятная путаница. Идут споры, как быть с иностранцами, допускать ли их в страну, глупо сомневаться. Но интриги так многочисленны и многообразны, как будто в самом деле можно подумать, что удастся остаться в изоляции. Но дело, как всегда, не в этом. Прогресс неизбежен, и тот, кто протестует против прогресса и уничтожает или отравляет его сторонников, сам потом неизбежно должен стать двигателем прогресса, придя к власти. Борьба за власть и влияние. Из-за этого чуть не был отравлен старый больной сёгун, но он не отравлен. Чаша с ядом поднесена к его губам. Старый сёгун догадывается и плещет яд в лицо подавшего придворного. Офицер удаляется и вспарывает себе живот. И весь громадный муравейник столичного города приходит в движение. Все даймио проникаются вдруг государственными интересами, а у ворот города стоит беспощадная американская эскадра. Мито Нориаки не причастен к заговору. После смерти верхнего господина старый Мито желал, чтобы сёгуном стал его сын, отданный на воспитание в другую семью, умнейший и благороднейший рыцарь, полная противоположность родному отцу, это все знают. Но никто не хотел бы подчиняться Мито Нориаки. Он слишком стар, умен и властен. И вот сёгуном становится молодой человек. Добрый, приятный и порядочный, но совсем не способный быть главнокомандующим. Он ценитель подвигов своих подчиненных, но сам он не человек подвиг. Он изыскивает наслаждение, а государственные дела радуют его в перерывах, пока он набирается новых сил. Иногда он бывает очень неглуп. Впрочем, совершены преступления и сплетены интриги, и во главе должен стать, прикрывая весь разлад и развал общества, кто-то сильный и честный. Таким был князь Абе. Он у власти. У него надежные помощники. Мито был удален от двора еще при старом сёгуне. Абе Исиноками снова пригласил его в замок. Забот множество. Надо перевооружаться. Требуется обрести силу, заимствуя способы воспитания у европейцев, но не вступая с ними в общение. А вот в довершение ко всему, сегодня ночью воры обокрали сокровищницу при дворе сёгуна в центре крепости крепостей. Драгоценности пронесены сквозь цепи часовых, мимо множества тайных охранителей и полицейских. С Путятиным хоть было все благополучно, его команду накормили и отправили морем в Хэда, и вдруг Эгава извещает, что русский корабль погиб, не смог войти в Хэда. Это последняя капля, переполнившая чашу забот и страданий великого государственного деятеля. Едва отошла боль, как доложено, что прискакал конный самурай из Симода с донесением от Кавадзи. Самые честные, благородные и преданные шлют донесения, а голове все больней. Кавадзи извещал о том же событии и высказывал предположение, что в связи с выходом нового закона о разрешении строить большие суда, теперь, когда погиб корабль Путятина, и посол хочет построить совершенно новый корабль, представляется возможным воспользоваться создавшимся положением, чтобы изучить более подробно и основательно, чем предполагалось до сих пор, все тайны европейского судостроения, и что инженер Эгава Тародзаэмон может казаться еще более полезным, чем предполагали до сих пор. Саймон Оджо гениален. Не зря русские зовут его Саймон Ноками. Он выше и умней всякого Ками. Это не просто лесть русских. Гениальная мысль, зерно, которое впервые угадано и найдено самим Кавадзи, дойдя до Абы и Сеноками, была тут же развита, ее зерно как бы пророщено. Был составлен план изучения постройки корабля при ремонте для создания школы судостроения и перевооружения. И теперь эту же мысль так широко, смело, со всей силой и властностью, на которую способен ум государственного канцлера, разработанную Абе и Сеноками, испущенную вниз из замка, Кавадзи, еще более расширив и дополнив, возвращает канцлеру обратно. Да, Саймон Ноками гениален. Эта мысль, как мяч, летала между замками Эдо, Симода, резиденция Гава. В этой мысли было все, что надо для будущей Японии. Русские, потерявшие корабль, могут оказаться полезными для государства. Это ясно. Но и на этот раз, когда голова отошла от боли и потучневший от забот Абе отдохнул, он взглянул на дело шире Гава и Саймона Ноджо. Надо ломать препятствия к перевооружению. Воспользоваться, что перевооружение страны только началось. Тот, кто умеет владеть собой, кто дисциплинирован и мужествен, должен прежде всего нанести удар мнимым противникам перевооружения еще до того, как перевооруженная Япония станет отражать нападение врагов. Случай удобный. И заманчивая ловушка с приманкой из 600 безоружных эбису. Столько мяса для хищника. Посоветовавшись с членами Государственного совета и вельможами, Абы и Саноками решил, что этого недостаточно. Нужно согласие верхнего хозяина. Слаб и неопытен, и силы не в нем. Абы и Саноками пригласил прибыть в замок и явиться на заседание правительства мудрейшего князя Митонариаки. Умный человек, как говорят, противен для окружающих. Посмотрим и послушаем умного. А письма от Агавы приходили. И из Симода от Суцуи и Кавадзи. Чуробы выехал срочно в Эду. Все, сохраняющие безопасность страны, обеспокоены исчезновением мешков с деньгами из замка. Воры у государственной власти разнесли дух воровства и вселили его во весь великий народ. А сведения от Игава, шпионы и бродячие рыцари князя Мито снуют по Токайдо, но не могут прорваться к русским. Один вор и преступник случайно изрублен в куски зоркой стражей из императорских воинов, подчиняющихся сёгун. Коренастый, с крепкой тяжелой головой, как бы вросший в могучие плечи, князь Мито считался умнейшим и образованнейшим из всех рыцарей трех семей правящей династии. Он враждовал с покойным сёгуном, поэтому при нем был отстранен. Абы вернул его. Старый князь Мито был главным советником высшего государственного совета, олицетворением мнения трех семей правящей династии, мнение, которого не мог, не умел высказать тот, кто взошел на престол и правил. Верхний господин Молот, он любит наряжаться, он пьет легкое вкусное саке и часто хохочет, как женщина. Князь Мито немедленно представил доклад. Он стоял крепко на своем. Он прямо и честен старинной, повелительной честью, основой которой была приверженность порядку и знание обычаев страны. Мужественный Мито знал и сознавал всю выгоду своего положения как самого верного из хранителей традиций. Абе был очень рад, получив на руки его мнение. За спиной Митона и Яки стояли, как считалось, многочисленные родственники, показные воздыхатели и сторонники старого порядка, не пожелавшие в свое время решительно, чтобы сын Митона Ряки стал сёгуном. Эгава Тародзаймон прислал новый доклад. Князь Мито считает себя его покровителем и другом. Эгава соглашался со всеми предположениями Кавадзи. Путятин и его офицеры решили построить совершенно новый корабль. Они уже вычертили его план, находясь в деревне Миасима. Они просят предоставить им берег Хеда у моря Идзу для постройки дока. «Док» — слово неслыханное в Японии, — подумал Абе. «У нас будет свой док, построенный варварами для цивилизованной страны». Они просят позволить им рубить лес для дока и для постройки корабля, но для этого они хотят перейти пешком по Токайдо, суши до Миасима. Дайкан, конечно, не совсем своеволен. Он еще прежде получил распоряжение правительства о том, что при ремонте Дианы следует полностью ознакомиться с ее устройством. И во время исправления корабля русскими плотниками надо перенять от них все способы работы и обучить западному мастерству японских кораблестроителей, живущих в Хэда. Но пустоту нельзя ремонтировать, и от пустоты ничему нельзя научиться, — так говорил Абе и сыноками вельможам, знакомя их с сутью дела. На свою ответственность Эгава дал согласие Путятину, он обещал содействовать во всем. Так они хотят строить совершенно новые судна. Тогда можно копировать всю работу с самого начала. Эгава — настоящий гений, инженер и отличный организатор. Он действует, застегнувшись смертно. Он взял на себя ответственность и все обещал Путятину. Это согласно с большим планом Абе и сыноками, из философии Кавадзи Сэймона Ноджо. Вот присланы списки и просьба Путятина. Вот списки. Медь, мастера-медники, железо, кузнецы, дерево, плотники. Присланы замысловатые, очень интересные рисунки всех вещей, из которых строится корабль. Присланы вытесанные из дерева формы будущих частей корабля, выкованные Ро и Бису в Миасима, в кузнице болты, скобы, скрепы, образцы медного листа. Откуда они медь взяли? Все вельможи приезжали и смотрели, как в сокровищницу. Носили показывать верхнему господину, и он хохотал, брал на руки и бегал показывать придворной даме. Вельможи осматривали все эти части будущего корабля очень серьезно и удивлялись, как все аккуратно и быстро сделано. Эгава сообщил, что Путятин и русские после постройки отдадут все чертежи. Покажут, как строить док и закладывать судно. Абе целыми часами смотрел на длинные листы бумаги, изрисованные карандашами, исписанные тушью. Такого еще никогда не бывало. Но, как писал Эгава, русские отказываются идти на рыбацких лодках и вообще отказываются от перехода морем на японских судах в Хэда, считают их неудобными и неустойчивыми, негодными для дела. И чтобы ускорить дело, Эгава взял на себя ответственность за их переход по Токайдо в пределах своего округа и через горы по тропам в Хэда, когда они свернут с Токайдо. Он готов отмечать смертью. Да, это верный чиновник. Кавадзи, например, всегда говорит, что он с детства решил добиться высокого положения, сражаясь за императора, сёгуна и казенное имущество, и, не жалея себя, приучил себя к мысли, что обязательно должен будет кончить жизнь самоубийством, так как в великих делах всякая ошибка на службе государства непростительна. Пройти им по дороге, значит, открыть для всех Эбису императорскую дорогу, становится не совсем открыто. Закон издан уклончивый. Отменить закон о постройке кораблей для дальнего плавания. Ну, если будет возмущение, как быть? Дело совсем не в том, что на Токайдо при станциях публичные дома, что по Токайдо едут рыцари, напиваясь с утра и до вечера и грозя изрубить саблями любого, кто не окажет им нижайшего почтения. Как быть? Эбису нужен Эгава. Об Эбисе ноками размышлял, рисуя в уме все происходящие события столбцами иероглифов, как на бумаге. Как пропустить их по дороге? Дайкан прав, надо обучить наших людей, научить, как чертится чертеж судна, как строится корабль и как закладывается другой, третий, четвертый корабль, а дальше винт, орудие, еще корабль, огромный, с рельсами на палубе для гигантского орудия, и орудие наводится прямо на китайцев, на корейцев, а там... Нет, сначала опыта надо произвести. Иначе не научишься, как стать японским пяри. Строительство было начато по самым чистым образцам, добытым Эгавой и тайной полицией. Потому что чиновники облазили с полицией все корабли Перри и все точно скопировали. И как это обидно, что тайная полиция не смогла построить корабль лучше, чем инженер, хотя и старался. Это парадоксы судьбы. Корабль небольшой, похож не на корабль Эбису, а на вынырнувшую палату из подводного царства, которую оснастили не по велению Ками, высшего духа, а по варварским законам Эбису всеми веревками и деревьями. Теперь же все работы можно будет наблюдать с самого начала, как пишет Эгава. Первый европейский корабль может быть построен в стране в эту же зиму. Кроме того, посол Путятин гарантирует, что будут оплачены русским правительством питание его моряков и все работы японских рабочих, а также материалы, из которых будет построено судно. Князя Мито считали непогрешимым и чистым в его приверженности старине. Многие, как знал об Исиноками, почти все говорят, что возмущены заключением договора с американцами, переговорами с русскими и с англичанами, тайно и явно возмущались. Князь Сюабе сам дал им главу и объединил их вокруг князя Мито. Он как бы сказал «действуйте» и предоставил им свободу. Для обсуждения мнения князя Мито собрался Горо-Чью, государственный совет. Явился на Риаке в четырехугольных крахмальных штанах из льняной материи. Письменное мнение князя Мито, воспользовавшись, что Роэбису потеряли корабль, напасть на них и уничтожить всех до одного. Старые крепкие мозги князя Мито на Риаке. Он сказал, что даст для уничтожения Эбису войска и готов сам осуществить все это. 100 000 войск у него готово. За все эти дни Абе получал донесение Кавадзи и Цуцуи, что русские готовятся к переходу в Хэда. Они следят за порядком, ходят стройно, не совершают дурных поступков. Это просто чудесно, — писал Кавадзи. Саймон Ноджо, конечно, знал, что канцлер обратился к князю Мито. Старый князь нападал на Кавадзи и Цуцуи за их нагасакские переговоры с Путятиным. Абе и Синоками нужно было. Очень нужно было мнение князя Мито. Он предполагал, что мнение это будет сдержанней. Но старый князь дал волю перу. Абе и Синоками приказал немедленно занять императорскими войсками все дороги, ведущие в города и деревни на Токайдо, и обложить саму дорогу со всех сторон, выставить гарнизоны на станции к Токайдо и караулы на горных перевалах. Всюду расставить шпионов. Конечно, все носильщики, сельские хозяева и хозяева гостиниц будут помогать тайной полиции. Старый князь Мито торжественно прибыл на новое заседание в замок Эдо. Члены совета стали высказываться. Общее мнение. Доклад почтенного князя Мито очень хорош. Он прав, как всегда. В мире произошли изменения, о которых в нашей стране ничего не известно. Американцы показали нам корабли, движение которых постоянно и не зависит от ветра. Эти суда ходят вперед и назад без ветра. В Европе излечивают тех, кто неизлечим. Накахама Манзиру, приехав из Америки, сообщил о постройке туннелей. Всюду носится не такая обувь, как у нас, и вельможи ездят в каретах и паровозах. В этом положении Япония является отсталой страной. и не в силах будет сопротивляться, если на нее нападут. Поэтому главным противником нашей страны является наша отсталость. Надо воспользоваться каждым случаем, чтобы изучать европейские науки. Если посол Путятин оплачивает все заказанные материалы золотом и серебром, то это дает повод согласиться. Русские хотят построить корабль, и надо воспользоваться этим, учиться и у них кораблестроению, как у всех других западных народов. Нападение на русских, уничтожение посла и его охраны ввергнет Японию в войну со всеми государствами. Первый выступит Америка. Мы обязаны дать все права, предоставленные американцам, также России. Кроме того, мы обязались спасать потерпевших кораблекрушение и снабжать их всем необходимым. Если мы нападем на морское войско Путятина, то нарушим данное ему обещание, а также договор. Князь Мито вскидывал свои огненные глаза на каждого, кто начинал высказывать свое мнение. Все начинали с того, что хвалили его и восторгались его умом. Он так долго не мог оставаться бешеным. Мито Нэяки невольно стал улыбаться. Продолжались высказывания. Убийство 600 Эбису, конечно, было бы хорошо осуществить. Это сделает честь нашему патриотизму. Мы преклоняемся. Конечно, это опозорит нас в глазах всего мира. Все отвернутся от нас, и никто не согласится обучать в будущем нашу страну совершенным европейским наукам, пока мы еще очень слабы. Князь Мито Нэяки наконец совсем сконфузился. Посоветовались и посадили в лужу. А он-то желал выехать во главе грозного войска и поразить врага, раскрошить столько мяса, раскромсать и испытать столько сабель. Его особенно сконфузили тем, что сказали про Эбису, что они безоружны. В честность и храбрость Эбису Мито Нэяки никогда не верил. Но теперь как-то получалось, что старому Мито становилось стыдно за свое мужество и за свою честность, за которую все его с таким почтением похвалили. Старый Мито наконец засмеялся, и все члены совета ласково улыбнулись ему и вежливо поклонились. Он сказал перед окончанием длительного заседания, что, конечно, согласен со всеми членами правительства, что действительно убивать Эбису нельзя, надо улучшить положение страны и переоборудовать все, и что он это просто так написал, чтобы вызвать смелые суждения. Он теперь понял, что обстоятельства переменились. Написанному не надо больше придавать значения. Он всегда верил, что Эгава гениален. Абэй Сэноками сказал, что принимает совет Мито Нэяки. Первый и решительный удар по старой партии был сделан. Именно удар. Он подготовлялся давно. Да, еще когда старый князь Мито был приглашен для участия в решении государственных дел, как дядя, наставник и вдохновитель всех князей, принадлежащих к тем семьям сёгунского рода Токугава. Князь Мито потребовал скрыть от русских договор с Америкой. Обязывал лгать русским. Сколько глупостей мы из-за него наделали, но и не советоваться с ним нельзя. Он душа Японии, он хранитель ее традиций, верный идеалам во всей их чистоте. Абэ и Сэноками просил князя Мито быть на завтра в замке, без его совета никогда не будет решено ни одно важное дело. Глубокими поклонами Абэ и Сэноками провожал Мито Нэяки, с поклонами ушел старый сконфуженный князь Мито. Гонцы были посланы к Сэмону Ноджо и к Дайкану Эгава с одобрением их действий. Приказано оповестить медников-кузнецов, собирать плотников, смотреть сквозь пальцы, когда это необходимо для нужд государства. Мито Нэяки все же не ожидал, что так получится. Князья на совете сначала так же думали и говорили, как и он, а все получилось наоборот. Вот как? Да, это хорошо, хотя и обидно. Как будто старому Мито не хочется перевооружиться. Всюду льют пушки, учат строю солдат. Старый Митон Ряки, хотя и сам смеялся над своим докладом, но злобы своей ко всем этим эбису он укротить не мог. Кроме того, он полон энергии, он хочет вытягивать и выпутывать из этой путаницы крепостей, лабиринтов, улиц, из дворцов, из храмов тех, кто вреден. И интриги, тому, чье положение непоколебимо в государстве, они не опасны. Почтительность совета, внимание, они не осмеливались принимать решение без старого князя Митона Ряки. Не так уж я и слаб. Мито мог выставить 100 000 войск. У него союз золота, оружие и риса с бродячими тенями. Все же оконфузили меня. Даже я согласился. Но кто же будет отстаивать старину? Ронины, бродячие рыцари, должны напасть на адмирала и потом покорно и молча вспороть себе животы. Каго пронесли через ров по деревянному мосту в ворота. Пруд среди ирисов, берег в камнях, тропинки для прогулок. Камни лежат на берегу, как огромные неровные монеты, и блестят при свете каменных фонарей, стоящих основаниями в воде. Мелькают тени. Усадьба Митон Ряки, мир теней с фонарями и фонарей в воде. Отсюда выскальзывают тени и днем, и ночью, и исчезают в огромном городе, проникают в дальние города и селения. А на юге есть могущественные князья со своими тенями, враждебные Сиогуну и князю Мито и всем Токугава. Они верны лишь Тенна, императору. Их идеал император в Киото. Тени столкнутся с тенями. Страшны не только эбису. Выйдя из паланкина, старый князь поднялся по лестнице и ушел в самую тихую комнату, где в углу стояли его мечи. Тени, разосланные замка Мито. Распространяются слухи, какие роковые беды несут с собой рой эбису. Пошли по дорогам бродячие монахи, гадальщики. Бродячие рыцари должны действовать и впредь. Чем больше тревог, тем лучше. Разве ронины не напали на адмирала? Нет ответа. Тишина. Нет никаких известий ни от них, ни от других.